Глава 16. После подобного разнобоя Энн попытался вникнуть в аскетичный, словно пустыни ислам, помещавший души в случае их несомненной святости в свой рай-оазис и наказывающий грешные псюхи шайтанами-демонами. Удивительно, но исключением из всяческих правил там оказались багдадские суфии, жизнерадостно свидетельствующие, бросая свою оболочку, душа порхает по бесконечным галактикам. У этих поэтов ее бессмертие становилось прежде всего чудесным солнечным танцем. Есть миры из прозрачной радости. Именуемое душой существо устремляется ввысь с невиданной скоростью и пересекает вселенные, прославляя Аллаха. Душа танцует в пространствах, пока не поселится на предназначенной лишь для нее звезде. Ибо для чего еще звезды и существуют, как не для успокоения душ? Вот почему с такой радостью они забывают нас, улетая каждая к своему лучистому дому. Впрочем, далеко не все были с этим согласны. Душа, покидая кров, наше с вами бренное тело, до того, как Аллах, Великий и Всемогущий, совершит над ней праведный суд, начинает скорбеть и мучиться. Подобно младенцу, исторгнутому из материнского лона, она пребывает в ужасе. Космос, материя мертвая, и миры там пусты и угрюмы. Навсегда прощаясь с землей, уплывая печально и медленно, она неприкаянна и одинока, и блуждает между планетами. Да, есть души, находящие кров на звездах, но есть и грехами отягощенные. Эти обречены на бродяжничество. Просвещал его третий источник. Как голодные псы они бесконечно скитаются, им нигде не найти приюта, даже ад их не забирает».